«Вы говорите так, будто вся моя жизнь идет по чьим-то правилам», — сказал Хафсер. Вокруг него жужжали сервиторы. «Возможно, так и есть», — ответил Рус. «Я отказываюсь верить в это», — произнес Скаль. «Скольким еще нужно сказать тебе об этом, чтобы ты начал слушать?» — пророкотал Рус. «Пожалуйста, мой лорд», — упрекнул примарха, сопровождающий их другой кустодии. «Константин, следи за своим щенком», — предупредил Рус. Вальдор кивнул другому кустодию. Тот снял гравированный шлем, под которым оказалось моложавое лицо. «Амон Тармахиан совсем не щенок, волчий король. Не насмехайтесь над ним». Рус расхохотался. Он сидел на пороге складской части командного центра, наблюдая за ходом биопроверки. Скрестив руки, стоявший рядом Фулгрим лишь хмыкнул и покачал головой. Они отвели Хафсера в небольшой медицинский отсек, расположенный в углу главного зала. Его попросили лечь на кушетку. Закрепив на нем дефибрилляторы и проводки, специалисты начали биометрическое сканирование. Сервиторы тампонами смазали Хафсеру кожу, чтобы к ней можно было прикрепить небольшие контакты. «Я отправился на Фенрис, потому что меня влекло то желание учиться и открывать, которое одолевало меня еще с детства», — произнес Хафсер, понимая, что начинает оправдываться. «На мое решение повлияло неудовольствие тем, что после долгой и преданной работы на службе объединению меня просто отпихнули на второй план. Я был сердит, расстроен. Я решил отбросить жалкое политиканство Терры, препятствовавшее моим усилиям, и как историк-культуролог предпринять чисто исследовательскую экспедицию на один из самых диких и загадочных миров Империума». «Несмотря на то, что ты с самого детства боялся волков?» – спросил Вальдор. «На Фенрисе нет волков», – ответил Хафсер. «Ты ведь знаешь, что есть», – прорычал Рус. Его голос перерос во влажное рычание леопарда. «И знаешь, кто они?» Хафсер заметил, что у него слегка дрожат руки. «Тогда, если вы ищете некую глубинную психологическую причину, возможно, дело в том, что я хотел встретить и преодолеть свою детскую фобию». К ним присоединился Аунд Хельвинтер. Перекатывая из ладони в ладонь полированные морские ракушки, он присел на одну из кушеток, которая прогнулась под его огромным весом. «Вряд ли», — сказал он. «Думаю, это ключ. Страх. Этот особый страх. Он обладает силой. Думаю, именно с его помощью они смогли проникнуть в тебя. Но мы так и не смогли найти триггер. Несмотря на то, что просмотрели все твои мысли во время хладной дремы, и то, насколько близко к разгадке удалось подобраться длинному клыку. Триггер очень хорошо замаскирован». «Какой еще триггер?» – не понял Хафсер. «Что за хладная дрема?» Константин Вальдор сверился с инфопланшетом. «Среди многих других регалий у вас есть и награда Даумарл. Вашу работу одобрили академики по внутренним системам. Некоторые ваши записи стали отправными точками для целого ряда исследований и открытий, которые оказали коренное и позитивное влияние на общество. Консерватория пользовалась значительным политическим влиянием». «Это неправда», — сказал Хафсер. «Нам приходилось бороться за каждую толику власти». «А другим политическим организациям разве нет?» — спросил стоявший неподалеку Ралдарон. «Нет». Хафсер обернулся столь резко, что от него оторвался один из контактов. «Консерватория была научным проектом с обычными полномочиями. У нас не было особого влияния. Перед тем, как я ушел, нас собралась поглотить администрация гегемонии. Я не мог смириться с этим. И не говорите, что мы пользовались влиянием. Нас бросили волкам». Он перевел взгляд на волчьего короля. «Не хотел обидеть вас, сэр». Рус вновь расхохотался, мельком сверкнув клыками. «Попытайся больше так не делать, дорогой братец», — сказал Фулгрим. «Ты его пугаешь. Думаю, вы бы могли обрести немалое влияние. — заметил Вальдор. «Если хотите знать, сэр, вашим самым главным недостатком была наивность. В высших кругах власти ваш труд уважали и ему оказывали негласную поддержку. В остальных организациях политической машины Империума знали об этом. Они боялись вас, завидовали. Но вы этого не видели и не знали. Распространенная ошибка. Вы были превосходным ученым, который пытался управлять организацией. Вам следовало продолжить научную деятельность и поручить вести дела тому, кто больше подходил для этой работы. Кому-то, кто обладал острым умом и сообразительностью. Кто смог бы держать волков в узде?» Вальдор обернулся к Русу. «Это было сказано метафорически, мой лорд», — произнес он. Рус весело кивнул. «Ничего, Константин, иногда я метафорически отрываю руки». «Этим всегда занимался Навид», — тихо сказал Хафсер. «Ему нравились трюкачества гегемонии и разных академий. Больше всего он обожал соревноваться за получение грантов или вести переговоры про заготовительный фонд». «Вы о Навиде Мурзе?» — сверяясь с планшетом, спросил Вальдор. «Погиб в молодости, ясно. Да, вы с ним были неплохой командой. Ваши превосходные навыки работы в полевых условиях дополнялись его безграничным энтузиазмом в бюрократической сфере. Он погиб в Осетии. Смерть может оказаться важной», — произнес другой кустодий. «Да нет», — фыркнул Хафсер, — «Навид погиб от бомбы повстанцев». «И все же», — напомнил Вальдор, — «он исчез из консерватории и вашей жизни». «Я решил отправиться на Фенрис не из-за того, что Навид Мурза погиб в Осетии», — зло ответил Хафсер. «Это событие отделяют несколько десятилетий, и я отказываюсь верить». «Вы мыслите слишком узко, сэр», — вдруг сказал другой кустодий, звавшийся Омоном. «После устранения Мурзы исчезла также вся та польза, которую он приносил вам и консерватории. Разве вы заменили его?» «Нет. Он был вашим другом долгое время. Вы привыкли к нему. Вы взяли на себя обязанности администратора, хотя понимали, что не справляетесь с ними. Вы заставили себя стать политиком, потому что найти замену казалось вам чем-то сродни предательству. Вы не хотели порочить его имя. Поэтому, когда пришло время, ты оказался измотанным, Каспер», — произнес Фулгрим. «Ты устал от многолетней бюрократии, от того, что выполнял работу Мурзы, от того, что не занимался тем, что тебе всегда нравилось. Ты был на взводе и как никогда готовым бросить все и отправиться на Фенрис. Но триггер все еще неизвестен», — добавил Аун Хельвиндер. «Да, это остается загадкой», — согласился Вальдор. «Но только не момент времени», — уточнил Тифон. Пепельно-серый терминатор стоял по другую сторону кушетки. Как и Вальдор, время от времени заглядывал в инфопланшет. «Он созрел», — сказал Фулгрим. «Со всем уважением, мой лорд», — произнес Тифон. «Субъект был готов. Я говорил о том времени, когда кто-то направил его». Он вновь сверился с инфопланшетом. «Катушка 869 Альфа», — сказал он. Вальдор заглянул в планшет, а Фулгрим достал свой. «Здесь доклад Хенрика Слюссена, помощника секретаря, которому предстояло следить за слиянием консерватории и администрации. Именно это и добило меня», — вздохнул Хафсер. «Слюссен был гнусным человечишкой. Он не собирался уважать то, на что я...» «Все же он мог стать лучшим союзником, чем ты предполагал, Каспер», — ласково заметил Фулгрим и одарил Хафсера спокойной и ободряющей улыбкой. «Когда ты исчез, Слюссен как раз составлял доклад вышестоящему начальству. На файловой катушке есть его копия. Он рекомендовал сохранить независимость консерватории. По его мнению, слияние с администратумом серьезно ограничило бы ее деятельность, а также ту пользу, которую она могла бы приносить». «Предложение было одобрено лордом Малкадором», — сказал Вальдор. «Сигелайт поставил свою печать на грамоте о самоуправлении консерватории». «Сигелайт?» — спросил Хафсер. «Его всегда интересовала ваша работа», — произнес Тифон. «Думаю, он был вашим главным тайным сторонником». «Если бы вы не исчезли, сэр, то получили бы все желаемые полномочия. Ваш персонал увеличился бы, а также возрос бы масштаб операции. Думаю, лет через 5 вы бы стали секретарем в Совете внутренней гегемонии. Вы бы стали влиятельным человеком». «Возможно, первый капитан Тифон прав», — заметил Фулгрим. «Ты бы стал менее податливым, ты бы успокоился. Тому, кто тобой управлял, пришлось активировать триггер во время этого небольшого промежутка. Или он рисковал потерять всякий контроль над агентом, которого продвигал на протяжении 50 лет». Хафсер поднялся, отчего прикрепленные к нему контакты отцепились один за другим. «Сэр, мы еще не закончили», – запротестовал один из медиков. Фулгрим ласково поднял руку, заставляя человека замолчать. «Никто бы не потратил столько времени на подготовку и внедрение агента», – тихо сказал Хафсер. «Они бы потратили, Каспер», – произнес Фулгрим. «Главные институты Империума без раздумий превращают человека в агента сразу после рождения и внедряют его на протяжении всей жизни. Но в большинстве случаев это происходит так, что человек ничего не подозревает». «Вы бы так поступили, сэр?» – спросил Хафсер, взглянув на него. «Мы бы все поступили подобным образом», – резко сказал Вальдор. «Информация стоит на первом месте». «Мы продержали тебя во льду 19 великих лет, чтобы узнать, кто послал тебя», – произнес Рус. «Можно спрогнозировать», – ответил Аун Хельвинтер. «Вюрт можно разложить на части. Личность человека можно проанализировать, а анализ этот экстраполировать, чтобы предвидеть, какую карьеру он изберет и где окажется на определенных жизненных этапах. Опытный предсказатель может составить план жизни человека и ухаживать за ним, словно за растением, заставлять его расти в нужном направлении ради определенной цели». «Кто это сделал со мной?» – спросил Хафсер. «Тот, кто развивал твои естественные способности, Каспер», – сказал Фулгрим. «Тот, кто видел, что твою невинную жажду к потерянным знаниям можно использовать в собственных целях. Он говорит о нашем заблудшем брате», – произнес Волчий Король.